Стражники по-прежнему сидели в штаб-квартире. Царило всеобщее уныние. Сейчас они были не на службе. Такого никогда раньше не случалось. Раньше они всегда были на службе. «Может, в картишки перекинемся?» — весело спросил Шноби и достал из потаенных глубин вонючего мундира засаленную колоду. «Ты еще вчера ободрал всех на месячное жалование», — ответил сержант колоды. «Я даю вам шанс отыграться». «Да, только у тебя на руках всегда 5 королей, Шноби». Шноби перетасовал карты. «Забавно», — сказал он. «Короли, такое впечатление, они повсюду». «А самое любимое их место у тебя в рукаве». «Да нет, я не о том. В Анке есть королевский проезд, есть короли в картах. Мы получаем королевский шиллинг, когда вступаем в стражу. Кругом короли, кроме как на золотом троне во дворце. Я вот что хочу сказать. Будь у нас король, такого бардака не приключилось бы». Марко усмотрел в потолок, сосредоточенно нахмурив брови. Детрит пересчитывал свои пальцы. «О да!» — хмыкнул сержант Колон. «И пиво стоило бы пенни за пинту, и деревья расцвели бы снова, а свиньи начали летать. Конечно, стоит кому-нибудь в этом городе споткнуться, как все начинают твердить, что этого никогда не случилось бы, будь у нас король. Жаль, нет с нами капитана Ваймса. Уж он бы тебя взгрел за подобные разговорчики». «Люди слушались бы короля», — не унимался Шноби. «Вайм сказал бы, что ни к чему хорошему это бы не привело», — продолжал Колон. «Он такого же мнения и о волшебстве. От подобных разговоров капитан просто бесится». «А откуда вообще берутся короли?» — вдруг спросил Детрит. «По-моему, кто-то должен распилить какой-то камень. И тогда...» — припомнил Колон. «Ага. Опять антикремниенизм». «Ты все перепутал. Будущий король должен вытащить из камня меч», — сказал Шноби. «А как он узнает, есть в камне меч или нет?» — недоверчиво спросил Колон. «Ну, меч, он же торчит из камня, верно?» «Значит, его может утащить первый встречный? В этом городе нельзя оставлять ценные вещи на виду у всех». «Только законный король может вытащить меч из камня, понимаешь?» Шноби постепенно начал раздражаться. «Замечательно», — кивнул Колон. «Теперь я все понимаю. Конечно. Стало быть, законного короля определяют заранее, до того, как тот вытащит меч? По-моему, слегка нечестная игра. Кто-то там подготавливает фальшивый полый булдыган, сажает туда гнома, который держит конец меча щипцами, пока не подойдет нужный парень». Муха побилась в оконное стекло, полетала по комнате и села на балку, где и была разрублена пополам небрежно брошенным топором Дубинса. «У тебя нет души, Фред», — покачал головой Шноби. «А лично я бы не возражал стать рыцарем в сверкающих доспехах. Так поступает король, если ты оказал ему важную услугу. Он производит тебя в рыцари». «Ночной стражник в дрянных доспехах — вот предел твоего амплюя», — вернул чужеземное словечко Колон и гордо огляделся. «Нет, чтобы я уважал какого-то типа только за то, что он вытащил из камня меч. Да какой он король! А вот тот, кто сумел этот меч засунуть в камень, причем без подделки, по-настоящему засунуть, такой человек, он мог бы стать настоящим королем». «Такой человек был бы уже тузом», — парировал Шноби. «Динь-динь-дилинь». «А это что такое?» — удивился Колон. Марко укачнулся вперед вместе со стулом, порылся в кармане и достал бархатный мешочек, который перевернул над столом. Из мешочка выскользнул золотой диск примерно 3 дюйма в диаметре. Марко нажал кнопку сбоку, и диск, подобно ракушке, раскрылся. Расформированная стража дружно уставилась на диковинку. «Это часы?» — спросила Ангва. «Карманные?» — кивнул Марко. «Большие?» «Это из-за часового механизма. Должно быть место для всяких колесиков. В маленьких часах сидят маленькие демоны, которые работают недолго и вечно, то отстают, то спешат. Динь-динь-дилинь, динь-динь-дилинь, динь-динь». «Надо же, музыка!» — воскликнула Ангва. «Каждый час», — подтвердил Марков. «Динь-динь-динь». «А после этого они отбивают часы», — сказал Марков. «Мой кузен Йорген делает такие», — сообщил Дубинс. «Они точнее показывают время, чем демоны, водяные часы или свечи. Или эти здоровенные штуковины с маятниками?» «В них есть пружина и колесики», — сказал Марков. «Самая важная часть тут. продолжал Дубинс, доставая откуда-то из бороды лупу и внимательно рассматривая часы. «Это такая маленькая качающаяся штучка, которая не дает колесику вращаться слишком быстро». «А как она узнает, что колесико вращается слишком быстро?» — спросила Ангва. «Ей так положено», — сказал Дубинс. «Сам не до конца понимаю, а что это на них там за надпись? Часы от старых друзей на часах», — прочитал он вслух. «Игра слов», — объяснил Маркоу. Все смущенно замолчали. «Хм, я внес за новобранцев по нескольку долларов». Маркоу разом покраснел. «Я имею в виду, отдадите, когда сможете, если захотите. Ну, то есть, вы бы стали друзьями, если бы узнали его получше». Остальные члены стражи переглянулись. «Он мог бы вести за собой армии», — подумала Ангва. «Действительно мог бы. Некоторые люди, шутя, поднимали целые страны на подвиг».